Глава 5. Русские войска перестраивались прямо на глазах у врага, быстро и четко. Все благодаря Давмонту и поверившему ему Переяславльскому князю. От занятого новгородцами центра понеслись на правый фланг отряды Дмитрия и верная дружина псковского князя. Крайнюю правую точку занял Владимиро-Суздальский князь Святослав Ярославич. Брат его, Михаил, вместе с другими князьями прикрыл левый фланг. Дрожала мерзлая земля, реяли в небе стяги. Неслись, неудержимо неслись рыцари. «А ну, братья!» — выхватив меч, закричал новгородский посадник Михаил Федорович. «Накажем клятва преступников! Постоим за вольность и торговлю нашу! Кто против Бога и Святой Софии? Кто против Бога и Святой Софии?» Дружным рыком новгородцы-воины подхватили клич. Взметнулось вверх златотканое парчевое знамя, забили барабаны, затрубили трубы и рога. Не дожидаясь подхода врага, новгородская конница помчалась в атаку, за ней поспешала к пехоте и замешкавшаяся дружина князя Юрия, вмиг потерявшего всю свою самонадеянность и надменность. Миг, и два войска с грохотом сшиблись. Ржали, взвивались на дыбы кони, с треском ломались копья, звенели мечи. Поднятый копытами коней снег стал черным от мерзлой земляной пыли. Пешие ратники Тысяцкого Кондратия ловко стаскивали крестоносцев с коней коваными крючьями, прикрепленными на древке топоров и пик. Стаскивали, забивали палицами и дубинами. Впрочем, не столь уж часто это случалось. Закованные в броню крестоносцы были грозным соперником. Вот дюжина рыцарей окружила пеших, ударили в копья, да, выхватив мечи, принялись рубить, сея страшные удары, оставляя вокруг обезглавленные и разрубленные тела. Новгородцы огрызались без страха. «Кто на Бога и Святую Софию?» То же самое творилось сейчас везде. Две рати сшиблись, смешались, и вскоре, как это часто бывает, сеча разбилась на отдельные конкретные схватки. Давмонт князь в серебристом шлеме с золоченой полумаской забралом сходу ударил копьем всадника в синей накидке Котте с большим желтым крестом на груди. Такой же крест в окружении золотых корон был изображен на щите рыцаря и на попоне коня, расшитой пышной бахромой. Над глухим шлемом врага колыхались разноцветные перья, золоченая рукоять меча сверкнула, больно глазам. Датчанин. Явно не тевтонец, те все-таки одеты поскромнее. Выделываться устав ордена не велит. Что ж, а ну-ка посмотрим, чей меч лучше. А ну? Ловким движением Давмонт поставил под удар свой лазоревый щит с изображением золотой подковы. Такая же лазоревая котта покрывала доспехи князя, а лазоревая попона — коня. Удар, звон. Навершие щита, покрытое стальной полосой, выдержало, даже не треснув. Правда, чуть выгнулось. Добрый у вражины меч. Оп! Князь ударил сам, резко, быстро. Однако соперник оказался ловок, встретив клинок врага щитом. Обменявшись ударами, всадники разъехались, насколько это им позволяла накаляющаяся обстановка битвы. Повсюду смешались люди и кони, слышались крики и стоны, проклятия, конское ржание и звон мечей. Кровь лилась рекою, и отрубленные конечности падали в вязкий черный снег. Вот, подпрыгивая на кочках, покатилась чья-то голова. Русская, датская, немецкая. А черт ее! Может, эта голова принадлежала какому-нибудь кнехту или эсту? Сразу двое таких чертей бросились вдруг на Давмонта, как видно, желая помочь своему. Крестоносец верно вовсе не нуждался в подмоге простолюдинов. Повернулся, гневно махнул мечом. Князь тоже взмахнул, но не угрожал, рубил, взвил коня на дыбы, да со всего размаха. Страшная вещь. Не особо и стоящая кольчушка у кнехтов. Враг даже не вскрикнул, разрубленный почти напополам, ужасным ударом. Не тратя времени на второго, им тут же занялся верный оруженосец Гинтерс. Князь повернул коня к рыцарю. Тот уже мчался, вертел над головой мечом, выбирая момент для удара. и удар вышел славный. Щит с изображением подковы не выдержал, лопнул почти точно посередине. Отбросив бесполезные обломки, Давмонт вынужден был поставить под следующий удар клинок, рискуя его сломать. Раздался звон, а затем противный железный скрежет, полетели искры. Противники уже не разъезжались, однако молотить друг друга мечами в такой близи было как-то несподручно. Отбросив щит, враг быстро сбросил с головы мешающий обзору топхелм, под которым оказался еще один шлем, обычная круглая каска, надетая поверх кольчужного капюшона. Лицо врага неожиданно оказалось смуглым, быть может, он недавно прибыл из Святой Земли, либо являлся таким от природы. Однако же усы и борода были светлыми и густыми. Датчанин закружил, выбирая момент для удара. Нож его, а скорее кинжал, похоже, ничуть не уступал мечу и был вполне способен пробить княжеские доспехи. Действовать нужно было быстро, буквально в секунды. Князь так и сделал. Свободной рукой, закованной в латную перчатку, от всей души саданул по голове вражеского коня. Руку, конечно, отшиб. Рыцарский конь тоже был защищен доспехом. Однако вражескую задумку испортил и сам, в свою очередь, ринулся в контратаку. Собственно говоря, даже не ринулся. Просто выхватил из-за пояса шестопер, да нанес удар в горизонтальной плоскости, целя врагу в висок. Куда целился, туда и угодил. Будь на голове рыцаря тяжелый топхелм, ничего бы вражине не сделалось. Однако легкая каска не закрытый шлем, а капюшон Хауберка оказался не слишком надежной защитой. Удар, треск, левый глаз врага окрасился кровью. Рыцарь пошатнулся в седле, выронив из руки кинжал. Не теряя времени даром, Давмонт обрушил на датчанина целый каскад ударов, так что бедолага, теряя сознание, повис на луке седла. «Не добивать! Это мой пленник!» Князь обернулся к верному Гинтарсу, ни на шаг не отстававшему от своего господина. Оруженосец все понял, подозвал воинских слуг, те ловко стащили рыцаря с коня, спеленали. Конь тоже далеко не ушел, трофей знатный. Взяв в руки запасной щит, поданный Гинтарсом, Давмонт внимательно осмотрелся вокруг, силясь понять, во что превратилась битва. Правый фланг во главе с Дмитрием Переяславльским сражался достойно, даже начал теснить рыцари к балке. То же самое, к удивлению князя, делалось и слева, где бразды командования держал молодой Ярославич. Впрочем, там было мало рыцарей, все больше кнехты до ополчения эстов. Владимир Суздальский князь громил их и в хвост, и в гриву, любо-дорого было посмотреть. Помощь к пешему крестоносному воинству что-то не очень спешила. Похоже, магистр потерял нить управления боем, что тоже случается и довольно часто. Фланги теснили врагов, а вот центр... Славные новгородцы слишком уж сильно понадеялись на свое ополчение. Всадников посадника Михаила оказалось мало, а дружина князя Юрия, как видно, билась отдельно, не обращая никакого внимания на положение пеших ратников. Ну да, он же князь. Какое ему дело до простолюдинов? Под ногами только путаются, мешают. Оценив положение дел, Давмонт подозвал знаменосцев и вестника. «Поднять желтый стяг! Трубить тревогу!» Желтый стяг означал «Внимание! Есть важное сообщение!» С сообщением бросился вестник со всей прытью, на которую только был способен его конь. Князь очень надеялся, что Дмитрий либо услышит звук трубы, либо увидит флаг, и сделает все, чтобы дождаться гонцов. Ага, вот взвилось над толпой ратников зеленое знамя. Гонец достиг цели. Сообщил. Дмитрий Александрович все понял. Понял и сам понесся к Давмонту вместе со всей своей дружиной, предоставив добивать врагов Владимира Суздальскому князю Святославу. «Новгородцам худо, князь!» Псковский защитник приветствовал главнокомандующего кивком. Недовежливых поклонов было. «Надо помочь!» «Как у вас?» Дмитрий сверкнул взглядом. «Справимся!» Улыбнулся Давмонт. «Тогда поможем! Вперед!» Они пронеслись вместе, конь о конь, два князя, Переяславльский Дмитрий и Псковский Тимофей Давмонт. За ними ринулись обе дружины. Давмонт лишь оставил за себя верного и многоопытного Любарта. Радостно затрубили трубы, забили барабаны громко и бодро. Развивались за плечами князей цветные плащи. Все видели, помощь идет, она уже близко. Это сильно воодушевило новгородцев. Тех, кто еще сражался, кто оставался в живых, уже не было видно ни грузной фигуры посадника, ни Тысяцкого, верно ранили или убили. Что касаемо князя Юрия, то тот и вовсе спасался бегством, наплевав на участь пеших. Его дружина с прытью, достойной лучшего применения, улепетывала от врага почти всем своим составом. Что ж, случалось и такое. «Эй, мужи новгородские!» Выехав на пригорок, вскричал, что есть мочи Давмонт. «С нами князь! И Господь с нами! Кто на Бога и святую Софию? Кто на Бога и святую Софию?» Потрясая секирами, откликнулись ратники. «Кто на Бога?» Битва продолжилась с новой силой, только теперь перевес оказался на стороне русичей, и ближе к вечеру это стало ясно любому. Неистовое сопротивление новгородцев не позволило ливонским рыцарям оказать помощь своим союзникам, и те были остановлены еще раньше. Давмонт и Дмитрий поспешили на помощь новгородской рати, Владимиро-Суздальский князь и псковские бояре во главе с воеводой Любартом довершали разгром датчан. Кованая рать магистра Отто фон Роденштейна оказалась в окружении, и многие рыцари обрели покой на мерзлой эстонской земле. Погиб и дербский епископ Александр. Но об этом русские узнали много позже. Сейчас же рыцари позорно бежали. Грозное войско магистра предпочло скрыться под защиту неприступных стен Раковара. Однако часть крестоносцев все же нанесла напоследок неслабый урон. «Смотри, княже!» Улучив момент, к Давмонту подскочил верный оруженосец, указывая острием меча назад, за реку, откуда поднимались густые черные клубы. Налетевший с моря ветер разносил дым над рекой и над лесом, даже видны были отблески пламени. «Немцы обоз громят», — покусал губы князь. «А ну, быстро, Гинтерс, может, успеем?» Юный знаменосец вскинул над головой зеленый вымпел. Призывно затрубила труба. Псковская дружина, предоставив остальным гнать воинство Роденштейна, вслед за своим князем устремилась к реке. Увы, было уже поздно. Рыцари разграбили все. Близ самой реки догорали остатки вазов. Часть лошадей крестоносцы угнали с собой, прихватив и значительную часть трофеев. А самое главное, были уничтожены стенобитные орудия и прочие осадные машины. Порублены, сожжены напрочь. Зарубленная и проткнутая копьями прислуга лежала в кровавом снегу. «Сволочи!» Давмонт гневно взмахнул мечом. «Вперед! Догоним гадов! Догоним и перебьем!» Между тем уже смеркалось. Солнце село уже, хотя западный край неба еще оставался светлым. Впрочем, ждать темноты оставалось недолго. «Что ты, князь?» Подъехав, Дмитрий Переяславский скорбно покачал головою. «Куда ты собрался на ночь глядя? Преследовать врагов во тьме? Переломать лошадям ноги и случайно перебить своих? Этого ты хочешь? Охолонь! Остынь, говорю тебе! Утро вечера мудренее! Сейчас отдохнем, перевяжем раненых, напоим лошадей!» «Рыцари могут спрятаться в Раковаре», — возразил Кунигас. Дмитрий Александрович хмыкнул. «Думаю, они уже там. Раковар близок». Давмонт не стал перечить. Действительно, князь Дмитрий был прав. Зачем куда-то нестись ночью во тьме? Люди и кони устали и нуждались в отдыхе. Вновь вдоль реки Кеголы и на опушке леса оранжевыми звездочками запылали костры. Воины грелись, перевязывали раны, в большинстве же своем спали, тупо, без снов и часто на голой промерзлой земле. Просто ложились у костра, накидав лапника и подстелив сверху плащ. Рыцари разбили, это было приятно. Однако разбили не до конца. Вражеское войско все-таки смогло укрыться за стенами Раковара. Раковар, он же Везенберг, Раквере. Игорь как-то был там, отдыхал в спа-отеле. Эстония от Петербурга недалеко, многие ездили. Рядом с отелем старинная кирха, а на высоком холме замок. Вход не бесплатный. Игорь сейчас уже и не помнил сколько, недорого. В самом замке парни в рыцарских накидках, стрельба из лука, пивные и прочее развлекалово для туристов. Надо сказать, замок смотрелся весьма солидно. Крутые склоны холма, ров, могучие стены и башни. На рывок не возьмешь, нет, тем более без осадных машин. Только если окружить, взять в плотное кольцо долгой и терпеливой осады. Тимофей Давмонт Игорь не помнил, как заснул. Как и все. Провалился в темноту, глаза сами собой закрылись. Неимоверная, накопившаяся за день усталость брала свое, и большинство ратников проснулось лишь ближе к полудню. Подсчитывая потери, предали земле мертвых. С особым почетом. Новгородского посадника Михаила, Тысяцкого Кондратия и еще 13 бояр. Всего убитых оказалось около 5000, у крестоносцев же бог весть. Наверное, меньше. Рыцарей вообще было меньше. Из русских же войск меньше всего пострадала псковская дружина, что было заслуга Давмонта и Сауля. Самое неприятное, в ходе битвы безвестно пропал Любард, литовский и псковский боярин, воевода и друг детства Даумантаса Давмонта. Человек, которому князь безгранично доверял. Среди убитых Любарта не отыскалось, как и среди живых. Осталось предположить, что воеводу могли пленить немцы, датчане, эсты. Естественно, Давмонт хотел бы как-то выручить друга, но для этого нужно было сначала узнать, что с ним и где он есть. Похоронив убитых, отслужили скорбный молебен, после чего князь Дмитрий созвал всех воевод на совет. Там присутствовал и надменный князь Юрий, ловко оправдавший свое бегство тем, что пытался спасти обоз. «Действительно. Если у нас еще хоть что-то осталось, это моя заслуга. Вот так вот. Ни больше, ни меньше. Тля!» «Чего же ты, княже, пороки-то не упас?» — ехидно спросил кое-кто из суздальцев. «Не успел. Поспешал как мог, однако же, увы». Юрий развел руками. Потеря осадных машин казалась роковой. Штурмовать крепость было не с чем. Для долгой осады, увы, уже не оставалось припасов. «Не знаю, как немцы», — шумно выдохнул молодой Владимир Суздальский княжич Михаил Ярославич. «А даны больше не сунутся. Хватило». «Ну, хоть так». Щелчок по носу рыцари получили, конечно, ощутимый. Однако раковар-то оставался у них. От крепости всего ничего до Нарвы реки, до земель новгородских. «Раковар богат, припасов много», — тихо промолвил князь Юрий. Дмитрий с досадою покусал ус. «Вот то-то и оно!» Простояв на месте битвы 3 дня и похоронив всех погибших, русские рати тронулись в обратный путь. Все, кроме Давмонта с дружиной и некоторых примкнувших к нему бояр. Инициатором похода по северным эстонским землям неожиданно для князя стал боярин Гюрята Собакин. Но не давали Гюряте Степанычу покоя богатства датских рыцарей. Откуда у рыцарей богатство? Ясно, с крестьян, да еще с торговли. Оброки, пошлины и все такое прочее. «Мы, князь, села до хутора их пожжем, малые городки пограбим», — чмокая толстыми губами, пояснил свою мысль боярин. «Какой-никакой, а урон нанесем, тем битву и закончим. А трусы эти немецкие, шпыни ненадобные, пущай себе сидят в своем замке». Интерес Собакина был, что называется, на виду. И пограбить, и... Земля-то его, вотчина здесь рядом, по северному берегу Чудского озера. Боярина охотно поддержали. Действительно, какая-то незаконченная вышла битва. Бились, бились, и на тебе. Ушли рыцари, в раковаре заперлись. Ну, сидите, сидите. А мы пока земли ваши разорим. Посмотрим, сколько у вас потом богатства будет. Давмонт решительно поддержал Гюряту. Князь вовсе не собирался возвращаться домой, не выяснив судьбы сгинувшего Любарта. Скорее всего, пленник в раковаре. Хотя рыцари ведь могли и не успеть прихватить с собой всех пленных. Может, боярина держат на каком-нибудь хуторе. Кто знает. Вполне. Обойдя раковар с востока, лихая псковская дружина уже через пару часов выбралась к побережью. Неширокая замерзшая речка впадала в залив, покрытый желтоватым льдом. Невдалеке от реки, на побережье залива, виднелись бревенчатые причалы-пирсы, около которых вмерзло в лед полдюжины торговых судов. Небольшие одномачтовые корабли с высокими надстройками, когти, все же были достаточно массивными для того, чтобы просто вытащить их на берег, как местные жители поступили с рыбацкими лодками. Невдалеке от залива, вдоль реки, рос небольшой лесочек, за которым укрылось селение. Невдалеке, ближе к реке, виднелась выстроенная на холме деревянная башня, защищавшая гавань. Башню окружал массивный частокол с мощными воротами, обитыми толстыми железными полосами. «Эх, был бы таран, княже!» — боярин Козьма Косорыл с досадою покусал губу и сплюнул. «Можно его просто сжечь!» — скосив глаза на молчавшего князя, Гинтер осмелился подать голос. «Можно и сжечь!» — неожиданно нахмурился князь. «Дурацкое дело нехитрое. Только знать бы сперва. Может, там Любарта держат?» Боярин негромко рассмеялся. «Так узнаем! Выставим на дороге засаду! Пусть схватят кого-нибудь, да приведут». «Пожалуй, так и поступим», — согласился Давмонт. Кивнув, князь осторожно опустил придерживаемые руками еловые ветки и зашагал к опушке, к коням. Нынче Давмонт лично возглавил разведку. Хотелось самому глянуть, составить мнение, что тут да как. С полдюжины разведчиков-соглядатаев сейчас пряталось в ельнике, невдалеке от бревенчатых укреплений замка. Вдоль реки, от Раковара к замку, вела наезженная дорога. Не доходя до холма версты две, дорожка раздваивалась. Одна повертка вела к замку, другая — к лесу, к расположенному невдалеке от моря селению. В перелеске тут и там попадались заснеженные пустоши, распаханные поля, луга, сенокосы. На пустошах виднелись стога, заботливо укрытые рогожками. «Богатое селение», — хмыкнул Козьма. «Мыслю, будет чем покормить лошадок». «Покормим». Давмонт покусал губу и задумался, поглаживая коня по холке. Прежде чем нападать, нужно было перекрыть все пути дорожки, чтоб местные жители не вызвали раньше времени помощь из Раковара. «Да не сунутся они», — придерживая поводья, уверенно протянул боярин. «Не знают же, ушло наше воинство или нет». «Верно, так». Князь отрывисто кивнул, соглашаясь. «Не знают, но скоро узнают». «Так пока не узнали, надобно и напасть». «Согласен. Что там с засадой? Поймали кого-нибудь? Привели?» «Пока еще нет, княже, ждем». Ждать, слава богу, пришлось недолго. Не прошло и получаса, как оставленные у дороги воины привели какого-то испуганного мальчишку, растрепанного белобрысого пацана, лет 10-12, одетого в овчинный полушубок и теплые сапоги. «Нашли кого!» — хмыкнул за спиной князя Гинтерс. «С ним второй был!» — ратник пригладил бороду и нахмурился. «Ушлый такой мужичонка! Не Феда едва не пришиб! Добежать бросился со всех ног! Пришлось на стрелу взять!» «Ладно!» — спрыгнув с коня, князь бросил поводья коня слугам. «Кто есть, тот есть! Другого ловить некогда!» «Эй, парень! Немецкую речь ведаешь? Вижу, что ведаешь. По глазам вижу, ага». «Ишь, как зыркает волчонок», — недобро прищурился Косорыл. «Небось, его бы воля, он бы нас...» «Отвечай, когда князь спрашивает». С этими словами боярин отвесил парнишке за трещину, так что лохматая голова отрока дернулась, а по щекам покатились слезы. Впрочем, пощады пленник не просил, да и вообще вел себя нагло. Молчал, как партизан на допросе. Впрочем, почти так оно и было. «Я не буду спрашивать, сколько в вашем селении мужчин», — промолвил Давмонт, тщательно выговаривая каждое слово. «Поверь, это меня не интересует. Скажи лишь одно. Есть ли там русские пленники? Если есть, может быть, мы сможем договориться. Так есть?» Парнишка презрительно молчал. Даже отвернулся. «Сейчас мы будем тебя пытать», — злобно ощерился Косорыл. «Дурень! Ну как есть, дурень!» Боярин Федор Скоробей, как всегда изысканно одетый и очень красивый лицом и фигурой, повернулся к Давмонту, предложив помощь одного своего человечка, знающего толк в пытошном деле. «Не надо», — угрюмо отказался князь. «Некогда нам тут с пытками. Сожжем мы эту деревуху ко всем чертям». Псковский оборонитель произнес эту фразу по-русски, но упрямый мальчишка ее, похоже, хорошо понял. Побледнел и, наконец, соизволил раскрыть уста. «Мы не воюем. Мы мирные. А пленные у нас были. Их дальше к Ревелю повели». «Точно в Ревель», — грозно нахмурился князь. «Не путаешь?» «В Ревель, да», — отрок повел плечом. «Так говорили ратники. А уж какой они дорогой пойдут, то я не ведаю». «Пора, князь», — нетерпеливо промолвил Козьма Косорыл. «Увидят нас скоро, как пить дать увидят. Больше ждать невместно. А тут вон много всего». «Слушай мою команду», — вскочив в седло, Давмон приподнялся на стременах. «Моя дружина и воины Гюряты Степаныча атакуют деревню. Федор, останетесь с отрядом здесь. Прикрывать. Буди из замка подмогу вышлют. Козьма, ты со своими пожжешь к черту все корабли». «Сделаем, княже», — в ответ усмехнулся боярин. «Сладим». «Тогда вперед». «А с этим что делать?» Наклонившись в седле, верный Гинтер схватил за шиворот пленника. «А что хочешь?» — отмахнулся князь. «Нам он больше без надобности». Дав конюшен келей, верный оруженосец все так же за шиворот оттащил отрока к лесу и, швырнув в снег, погрозил кулаком. «Смотри у меня! Еще попадись только!» Сказал, поворотил коня и, поднимая снежную пыль, пустился догонять князя. Уехал, а пленник остался. Поднялся на ноги, размазывая по щекам злые слезы, да бросился в лес. Отрок понимал, селение ему не спасти, не успеть просто. Но можно добраться до замка и позвать на подмогу отряд. Да, так и сделать, скорей! Сын местного охотника, парень знал в этом лесу все тайные тропки. По ним и побежал в замок, далеко обходя оставленный в засаде отряд. Надеялся, что стражники его помнят. Не так давно они с отцом привозили оброк. Ноги скользили в снегу, глаза застилали слезы. Было жалко убитого отца, вообще всех своих. Только бы кнехты не взяли его на стрелу, не приняли бы за лазутчика. Не должны. Сам комтур, господин Юхан Лунстрем, его знает. Отец как-то показывал ему охотничьи места. Вот уже ров, и мост, и ворота, и летящие во след русские стрелы. Не попали, уже было слишком далеко. «Эй, кто таков?» — грозно окликнули сверху. «Я Томас, сын охотника Ларга. Мой отец...» Стражники и правда узнали. Только ворота не распахнули, не опустили подъемный мостик. Просто сбросили со стены веревку. «Лезь!» Томас и полез. Что ему? Вмиг оказался за частоколом. Завидев комтура, упал на колени. «Господин Лунстрем, там русские! Они сейчас сожгут селение и корабли! Надо поскорее выслать отряд!» «Отряд, говоришь?» Комтур насмешливо прищурился. Длинный синий плащ его напомнил отроку безбрежное море. «Ты полагаешь, что стоит отдать отряд на растерзание русским? А я вот так не считаю». «Но, господин комтур...» Щелкнув пальцами, рыцарь обернулся к воинам. В синих глазах его вспыхнул благородный гнев. Седоватая борода дернулась. «Этого хитрого парня, несомненно, прислали русские, чтобы выманить наш отряд и оставить крепость без гарнизона. А ну-ка, парни, вздерните-ка его над воротами! Живо!» Приказ исполнили тут же. На воротной башне как раз имелась удобная перекладина. Накинули петельку и... Закачался бедняга Томас, захрипел, дернулся пару раз и затих, бессильно вытянув ноги. «Пусть пока повисит», — бесстрастно улыбнулся комтур. «Потом отдадите труп господину лекарю. Пригодится для снадобий. Смотрите у меня, сами сало не срежьте». «Да нет в нем сала-то, господин». Псковские отряды ворвались в селение с намета. Оно не было слишком укреплено, так, хиленький чистокол, больше для зверья, нежели от вражеских воинов. Давмонт и Гюрята наступали с разных сторон, взяв селение в клещи. Так, чтоб ни один не ушел, а паче того, не смог ничего вывести. Отгоняя редких защитников целой тучей стрел, псковичи просто изрубили ворота секирами, в щепки. Впрочем, наиболее ловкие воины уже перебрались через чистокол и так. Просто приставили к нему с разбегу заранее вырубленные колья, подходящих деревьев в округе хватало. Перепрыгнули, перебрались с молодецким посвистом. Да на рогатины всех, да в секиры. Местные, конечно, защищались отчаянно. Только вот было их слишком мало. Да и не воины, рыбаки, крестьяне. Псковские латники делали с ними все, что хотели. А хотели они одного — разорить, отомстить, пограбить. Конечно, у защитников нашлось и оружие, топоры, палицы, дубины, у кого-то даже и тесак, и сплетенные из прутьев щиты, обтянутые бычьей кожей. А вот кольчуг почти не имелось, как и надежных шлемов. Когда пали ворота, в селение ворвались конные ратники, принялись колоть, рубить, топтать лошадьми. «Слева, княже!» Гинтарс предупредил вовремя, и Давмонт ловко уклонился от пущенного копья. Уклоняясь же, в свою очередь метнул шестопер в здоровенного эста, угодив тому прямо в голову. Тут же подскочили и прочие воины, быстро покончив с небольшой группой вооруженных мужчин. Просто зарубили всех, да перетыкали копьями. Лишь очень немногие все же сумели бежать, вырвались и со всех ног улепетывали к лесу. Псковские лучники посылали вслед беглецам стрелы. Кого-то достали, кого-то нет. Ну да пес с ними. 2-3 человечка погоды не делали. Покончив с организованным сопротивлением, воины пошли по избам. Сгоняли на небольшую площадь женщин и детей-подростков, всех тех, кого можно было выгодно продать или обратить в холопов. Здесь же на площадь стаскивали и все найденное добро. Нехитрые крестьянские пожитки перемежались с инструментом ремесленников, редким оружием, кожами и посудой. Стоял страшный шум. Радостно крича, воины ловили домашнюю птицу, горестно стенали женщины, орали дети. С моря потянуло дымком, ратники Козьмы Косорыла жгли корабли. Тут же пошла и потеха. Ратники ловили молодых девок, затаскивали на сеновалы, задирали подолы. А как же? Победитель всегда прав. Горе побежденным. Сие безобразие неожиданно прекратил боярин Гюрята, пригрозив лишить охальников доли. Непорченные светловолосые девки стоили на новгородском или полоцком торгу гораздо дороже тех, коих уже опробовали. Намного, намного дороже. Девственниц охотно покупали татары, увозили в Орду. Кстати, юные мальчики тоже шли ничуть не хуже девиц. Гюрята обо всем этом прекрасно знал, а потому живенько прекратил непотребную порчу живого товара. Угрозы боярина подействовали весьма быстро. Никому не хотелось вот так запросто лишаться добычи. Наиболее же упертых охаживали батагами, а чтоб знали. Следующими на пути Давмонтовой рати оказались несколько приморских мыс, разграбленных и сожженных походя, без особых заморочек, пополнив обоз вазами с зерном и бочками с засоленной рыбой. Весть о русском войске разносилась по датским землям в Эстляндии не слишком-то быстро. Телеграфа не было, а редким вестникам на дальних хуторах да мызах верили слабо. Все же знали. Крестоносное воинство победило русских варваров, и те поспешно убрались к себе. Именно об этом трубили на всех площадях, посланные ливонским магистром глашатые. Да и Давмонт шел быстро, буквально летел, словно на крыльях. У слишком укрепленных замков не задерживался, проходил мимо, не оставляя в округе ни единого неразграбленного хутора и полностью игнорируя гарнизон. Псковских ратников все равно было намного больше гарнизона любого замка. Князь все же хотел разыскать и освободить Любарта, если сей славный воин был еще жив. Князь шел по пятам, за разбитым войском архиепископа Ревеля, именно там находился Полон, пленники которых гнали в город. Кого-то хотели казнить на Ратушной площади, а кого-то вешали по пути, отмечая дорогу покойниками. Псковичи опознавали своих, снимали с деревьев, хоронили, наливаясь праведным гневом. Давмон же строго-настрого приказал щадить пленников, особо не бесчинствовать и не жечь все подряд. Так и делали. До тех пор, пока... Как-то ближе к вечеру войско остановилось на ночлег в сосновом лесу. Было тихо, солнце садилось, и вершины деревьев горели закатным пожаром. Вкусно пахло смолой, почему-то теплой, почти как летом. Как обычно, выставив караулы, отправили по округе разъезды, высмотреть удобные дорожки пути. Хотя направление движения и так было предельно ясным. Прямо по побережью, не ошибешься никак, мимо Ревеля не проскочишь. Ревель, кстати сказать, Давмонт вовсе не собирался брать. Не хватило бы сил. Словно гребень, псковское войско проходило по хуторам, городкам и селам, буквально вычесывая добычу, угоняя в полон тех, кто не успел убежать. Первый разъезд вернулся вечером, второй чуть позже, когда уже почти совсем стемнело. Вернулись не пустые, привели на Аркане пленников, коих князь и бояре тут же пожелали допросить. Выбрали одну немолодую женщину лет 30. Уж та должна была знать куда больше подростков, захваченных вместе с нею. Кожаные башмаки и серое шерстяное платье с накинутым поверх него полушубком, янтарные бусы, сорванные, но представленные боярам и князю. Пленница явно не казалась бедной. Впрочем, и особенно богатой также не выглядела. Скорее, хуторянка, супруга хозяина мызы, или сама хозяйка, быть может, даже вдовица. Так и оказалось. «Меня зовут Яоне, или в крещении Мария. Люди называют меня Яоне-вдова. У меня хутор. Был». Женщина едва сдерживала слезы. Однако стенания врагов здесь никого не трогали. «Не видела ли ты здесь ревельское войско, Яоне-вдова?» Велев усадить вдовицу к костру, негромко поинтересовался Давмонт. Пленница тут же кивнула. «Они шли в Ревель. При них было много пленников?» «Были». Яуна задумчиво поднесла руку к груди. Видно, как обычно хотела перебрать бусы. «Не сказать, что много, но были. К некоторым ревельцы относились с почтением». «А ты запомнила хоть кого-нибудь?» «Нет, мне ни к чему». «И давно они проходили?» «Сегодня с утра». «С утра. Значит, князь шел по пятам. Скорей бы нагнать, освободить Люборта, если он все же там, среди пленных. И куда пошли? Какой дорогой?» Вдовица пожала плечами и зябко поежилась. «Вот уж этого я не знаю, господин. У нас тут к Ревелю тремя путями можно дойти. Можно по побережью, через хутора Высу до Локсу. Но там ветры все время дуют. Заносят путь. Можно через лесные мызы, а можно и вообще через Пайде». «Пайде?» — изумился князь. «Это ж далеко к югу». «Не так уж и далеко. А дороги там лучше и безопаснее». Утром Давмонт все же рискнул, разделив войско на три отряда. Первый боярина Гюряты Собакина помчался берегом на Высу, второй, боярина Козьмы Косорыла, пошел лесом. Третий, княжеская дружина на быстрых конях, собрался перехватить ревельцев по пути в Пайде. «Мы просто поскачем с полсорока верст, и если никого не обнаружим, выйдем обратно к морю», — вскакивая в седло, пояснил Давмонт. «Уже будем ждать», — Козьма намотал на руку поводья. Он нынче шел лесом и не собирался никуда спешить. Да и при всем желании не смог бы. С захваченным-то добром, с пленниками... Князь обернулся быстрее всех прочих. Разграбив пару-тройку лесных хуторов, надежа и опора Пскова расспросил, кого смог, лично убеждаясь, что никакими ревельцами тут и не пахло. Ни с пленными, ни без. Ну да, что они, дураки, 300 верст киселя хлебать. Верно пошли себе лесом или вдоль побережья. Подумаешь, ветер. Боярина Косорыла с приданным ему для усиления отрядом Федора Скоробея Давмонт нагнал уже часа в три пополудни. Искать долго не пришлось. Увидев поднимающийся высоко над лесом дым, князь повел дружину именно туда и не прогадал. Псковичи как раз жгли очередную мызу. Велев боярам продвигаться к побережью, Давмонт помчался туда же, ориентируясь по ветру. Тот как раз задул с моря. Нагнал на небо серые снеговые тучи, тотчас же разродившиеся мокрым и липким снегом. Запевшая была метель тут же и прекратилась. Ветер вовсе не собирался сдаваться и быстро уволок тучи на юг, явив ратникам чистое голубовато-белесое небо. Заблестевшее на небосклоне солнышко золотом вспыхнуло на кольчугах и шлемах, отразилось в уставших глазах. «Там впереди, князь!» Едущий впереди Гинтерс вдруг придержал коня, обернулся и вытащил меч. «Кто-то скачет!» Все сразу же рассредоточились, закрылись щитами, выставили копья вперед. За голыми деревьями показались всадники. Судя по остроконечным шлемам, свои. «Боярина собаки на люди!» Присмотревшись, переглотнул Козьма. «Ну, слава Господу!» «Ну, здрав будь, князь!» Боярин Гюрята Степаныч подъехал ближе и почмокал губами. «Кажись, напали мы на след. Полон по Ревельской дороге ведут, по той, что близ моря». «Перехватить!» — радостно воскликнул Давмонт. «Быстро! Сейчас же!» Собакин покачал головой и скептически покривил губы. «Быстро, пожалуй, не выйдет. Покуда скачем, покуда ищем, туда-сюда, до темноты не управимся». «Ты ж, боярин, только что про Ревельскую дорогу молвил», — недоуменно уточнил князь. «Мыс в той стороне много. Лесных хуторов, селений. Поди угадай, куда супостаты на ночлег свернули, зашли». Боярин был прав. И Давмонт понимал это. Понимал умом, но не душою, не сердцем. Желание отыскать старого друга и выручить его из беды — вот что сейчас двигало князем куда больше, чем желание устрашить рыцарей или захватить богатую добычу. В конце концов, решили ехать к побережью. А уж там, как Бог даст. Встретят, нагонят врагов, хорошо. Ну а коли Господь того не даст, так можно и поискать ночлега. До Ревеля оставалось не так уж и далеко, и уже через неделю князь планировал вернуться домой. Разорить как следует все, что еще осталось в пределах досягаемости, да вертать назад. Этот нехитрый план устраивал всех воинов и бояр. Однако князь хотел большего. Любарт должен быть освобожден, если он вообще еще жив. Солнце уже начинало клониться к закату, когда высланный вперед дозор вернулся с пленником, скрюченным мужичонкой неопределенного возраста до самых глаз заросшего светлой кудлатой бородищей. Старая одежонка в заплатках, овчинный полушубок, засаленная суконная шапка, пленник явно не принадлежал к благородному сословию. Да и пахло от него, мама, не горюй. Ни один Давмонт заколдобился, зажимая пальцами нос. Утонченный красавец Федор Скоробей даже спал с лица и поспешно отъехал подальше. Правда, очень скоро вернулся. Любопытно стало, что тут да как. Дело усложнялось еще и тем, что этот вонючий черт, как тотчас же прозвал пленника Козьма Косорыл, не особенно-то хорошо говорил по-немецки, как и по-датски. Впрочем, датского языка никто из русских витязей не знал. «Так ты кто таков-то?» Махнув рукой на приличие, Давмонт лично допрашивал пленного. Вернее, пытался. «Я... Яак...» «Ага, понял. Ты, значит, Яак». «Яак?» — переглянулись бояре. «Ну да». Князь хмыкнул в кулак и неожиданно для всех рассмеялся, явно что-то вспомнив. И впрямь вспомнил. Из той, прошлой жизни. Даже пояснил с охотою. «Ну как я, Кьюала? Мачеха моя его очень любила. Но помните, я пою в тихом городке, или эту лаванда, горная лаванда, как-то так». Бояре снова переглянулись. Как-то очень даже озадаченно. «Ах, да не берите в голову, парни». Быстро вспомнив, кто он и где, Игорь вновь повернулся к пленнику. «Ну так кто ты? Понимаешь, кто?» «Свиней я пасу», — наконец отозвался мужичонка. «Не своих, хозяйских. Там дубрава недалеко, желуди. Свиньи их ам-ам, желуди, понимаешь? Ам-ам». «Ах, свинопас», — протянул князь. «Все с тобой понятно. А хозяин твой кто? Небось, какой-нибудь благородный господин, рыцарь?» «Господин, у-у-у! Не рыцарь, нет. Этот, «Бауэр!» «Бауэр? И что? Большая у твоего Бауэра ферма. Не понял? Земли, спрашиваю, много ли?» Свинопас часто закивал и также часто заговорил, затараторил так, что едва можно было понять. Князь уловил только, что Бауэр не датчанин, а немец, и весьма зажиточный. Пахот на земле много, а еще и лес, и луга, и выгоны, а вот покосов хороших маловато. Все добрые покосы загробастали клятые жители Локсы. Локса то ли небольшой городок, то ли селение, то ли это просто болото так называлось, а городок как-то по-иному, этого никто уже не разобрал. «А что, не знаешь ли, ревельцы, воины, куда подались? К хозяину твоему или в эту, как ее, в Локсу, ну, в городок?» «К хозяину? Неа!» — уверенно отозвался пленник. «Хозяин их, палками приказал прогнать!» «О как!» — Давмонт изумленно моргнул. «Это за что же палками?» «Ревельцы те еще жуки, завсегда нашего брата-крестьянина обидят! Вот и в прошлый раз трех свиней украли, «Воры, значит, ревельцы?» «Воры, ага, я и говорю! Три свиньи сожрали, не подавились! «Значит, я так понимаю, ночевать они в Локсе будут. Ну или как там эта чертова дыра называется?» «Ага, угу», — закивал свинопас. «Туда и пошли, ага». «На конях, пешие. Полон погнали». «Полон». Свинопаса не тронули, отпустили. Рассказал он не так уж и мало, к тому же прояснил самое главное. Да и так, воевать со свинопасами было как-то не камильфо. Повезло мужичку, чего уж. Даже по шее не настучали, просто объехали. Пришпорили лошадок, понеслись так, что при всем своем желании недалекий Эст-Яак не успел бы никого предупредить. Селение взяли с налета. Эту самую Локсу, или как ее там. Никаких особенных укреплений там не было. Похоже, местные жители больше надеялись на лес. Однако нынче укрыться не успели. Просто не подумали, надеясь на ревельское войско. Но ревельцы же только что были, прошлись походом, даже наскоро повесили каких-то чертей. Каких чертей? Сняв шлем, Давмонт хмуро посмотрел на старосту, не старого, но уже изрядно поседевшего мужчину, с желтым скучным лицом провинциального аптекаря. «Да коли изволите взглянуть, так идемте. Там, на заднем дворе, где липы». На заднем дворе обширной усадьбы действительно росли высокие липы, смотревшиеся настоящими красавицами даже сейчас, без листвы. Их было 7, этих красавиц, и на каждой по 2 висельника. Всего стало быть 10 повешенных. «Почтенный Олдерман Питц говорил, что эти люди задумали побег и попались», — пояснил староста. Он еще что-то говорил. Давмонт не слушал. Он смотрел. Смотрел на длинную фигуру своего старинного друга, с кем когда-то играл, бегал, смеялся, с кем провел детство, там, в Литве, в Нальшанах и Утене. Нынче товарищ детских игр недвижно висел на ветке, на перекинутой через ветку веревке, точнее сказать, висел, покачивался на ветру, среди прочих трупов. Ах, Любарт, Любарт, боярин, воевода, а ревельцы сволочи, но надо же так подло поступить с благородным мужем. Ладно бы голову отрубили или посадили на кол, а то повесили, словно никому не нужного бродягу. Вот ведь судьба поистине злодейка. Любарт, спешившись, тихо прошептал верный Гинтерс. Воевода, мы отомстим за него, Кунигас. Отомстим. Посерев лицом, Давмонт жестом подозвал воинов. «Снимите всех, достойно похороните. Хотя, Любарта мы похороним сами. Я Гинтерс и все литвины». С моря завывал ветер, швырял пригоршнями снег, срывал плащи. На скорбных лицах верных воинов Даумантаса плясали отсветы факелов. Всех повешенных похоронили на склоне холма. А вот Любарта в Дубраве. Не только потому, что он был воевода, боярин и близкий друг князя, нет. Просто всех остальных отпевал бывший при войске священник, отец Власий. Любард же... Сей достойный литвин вовсе не считал себя христианином, и крестился он чисто формально, не оставив веры в древних литовских богов, которым время от времени приносил жертвы — черных петухов, уток, а иногда и людей. Обо всем этом доложил князю Гинтарс, вовсе не разделявший языческие пристрастия воеводы. То есть Гинтарс тоже чтил старых богов, но так, без излишнего фанатизма, и не отвергая веры в Иисуса Христа. Раз в месяц приносил в жертву курочку, сам же ее потом и съедал, вместе с молодой женой. Так он не оставил язычество. Давмонт покачал головой и сурово стиснул зубы. Что ж, тем хуже для наших врагов. У нас ведь есть пленные ревельцы. Кровавый поход и гнусная смерть друга сделали свое черное дело. В Кунигасе просыпался язычник, тот, для кого смерть была лишь частью мира, а человеческая жизнь не стоила ничего, ни своя, ни чужая. Воины-литвины совершенно правильно поняли своего князя и одобрительно зашумели. Кто-то, вскочив на коня, сразу же направился в град к пленникам, оставшиеся принялись рыть могилу, и первым взялся за лопату сам Кунигас. Мерзлая эстлянская земля поддавалась плохо, правда, только поначалу. Потом пошло легче, но Давмонт уже больше не копал. Просто присел рядом с мертвым товарищем и тихо вздохнул. «Любард, Любард, друже, как мне тебя будет не хватать! Сколько себя помню, ты всегда был рядом, и в битвах, и на пиру, и в скорби, и в радости. Я верил тебе как себе, друг. Ты знал об этом, знаешь, и всегда будешь знать, даже там, где скоро окажется твоя душа. Не сомневайся, мы похороним тебя достойно, так, как ты сам бы хотел. И пусть рядом нет криви жрецов, мы сами споем погребальную песнь». «Могила готова, княже», — подойдя тихо доложил Гинтарс. Постоял, подождал, когда князь поднимется на ноги, и добавил. «Воины привели рыцаря с конем, и еще дев, трех местных красавиц». Давмонт ничего не ответил, лишь кивнул. «Хорошо». В конце концов, верный Любард заслужил славную тризну. Глубокая яма, вырытая меж корнями кряжестого дуба, зияла чернотою и холодом. Казалось, это был вход в иной мир, дорога на тот свет, к чертогам древних богов и богинь, Дьяваса, Перкунаса, Ауштры. Ныне они принимали к себе Любарта и властно звали Даумантаса, и Кунигас вовсе не противился этому зову. Не мог или не хотел. Игорь, раньше оставшийся ныне где-то далеко на задворках княжеской души, не мог ни на что повлиять, лишь с ужасом наблюдая за происходящим. Впрочем, даже и не с ужасом, а так, отрешенно, как телезритель. Воины-литвины негромко затянули погребальную песнь. В ней пелось о храбрости и мужестве воеводы, о его удаче в боях, о том, как славно станет его душе уже совсем скоро. Тело мертвого боярина опустили в могилу. Один из воинов скинул с себя кольчугу и рубаху, и голый по пояс подошел к Давмонту. «Меня зовут Вайшнорас, княже. Мой дед был Криви, жрецом. Я кое-что умею». «Делай», — бесстрастно кивнул Кунигас. Низко поклонившись князю, Вайшнорас встал на самом краю могилы и, обернувшись, подал знак воинам. «Сейчас...» Он, внук жреца, был здесь за главного. Именно через него образовывалась сакральная связь с богами, и Вайшнорас четко осознавал это. Понимал, сплоховать нельзя, нужно все сделать так, как требовали обычаи, и древние, но вовсе не забытые литовцами боги. Этот молодой воин и сам нынче был как бог. Внук жреца сам стал жрецом, по крайней мере, на время, и совсем не ощущал холода. Мускулистый торс его казался красным в дрожащем пламени факелов, красным, как кровь. Воины с суровыми лицами подвели к Вайшнорасу трех юных дев. Босые, в одних тонких льняных рубашках, девушки, однако же, дрожали вовсе не от холода, а от страха. Одна из пленниц плакала, размазывая слезы по щекам, две другие обреченно опустили головы. «Не плачь, девица!» Взяв жертву за руку, мягко улыбнулся жрец. Улыбнулся, достал левой рукой нож, и, поставив девушку на колени, одним взмахом перерезал ей горло. Тут же на колени поставили и двух других дев. Вайшнорас сделал свое дело быстро и ловко, и впрямь внук жреца не потерял сноровки. Алая дымящаяся кровь оросила мерзлую землю, воины тут же столкнули в могилу теплые тела жертв. Жрец затянул песнь. Ее подхватили все, включая князя. «Теперь у тебя есть красивые наложницы, славный Любард», подняв к небу окропленные жертвенной кровью руки, с улыбкой промолвил Вайшнорас. «Славные молодые девы! Владей ими, герой! Будет у тебя и боевой конь, и достойный оруженосец!» Тотчас же послышалось ржание. Воины подвели к могиле коня, а следом за ним молодого светловолосого парня, недавно посвященного в рыцари. С ним долго не церемонились. «Славный рыцарь Михаэль?» — негромко уточнил Криви. Парень отрывисто кивнул. «Да!» Это было его последнее слово. В свете факелов зловеще сверкнул нож, и алая кровь вновь окропила могилу. Туда же полетело и тело. «Вот тебе оруженосец, славный Любард!» Наконец дошло дело и до коня, но и его опытный внук Криви зарезал быстро. Десяток воинов тут же столкнули тушу вниз. «А вот и верный конь! Владей им!» Снова затянули песнь. Ветер стих, и мокрый снег падал на головы воинов. Вообще-то погребенных нужно было сжечь, однако ввиду полного отсутствия времени могилу просто забросали землей, закопали, холма не насыпали, не ставили и каких-то знаков. Сам дуб и был таким знаком и памятником. С этого времени Давмонт не знал пощады, предав огню и мечу все северные эстлянские земли от Нарвы до Ревеля. Верная дружина псковского князя разрушала, грабила, жгла все, до чего могла дотянуться, оставляя после себя выжженную землю, горе, слезы и страх. А еще ненависть. Князь закусил удила, словно взбесившийся конь. Именно что взбесившийся от слова «бес». Древние боги языческой Литвы снова воспрянули в метущейся душе Даумантаса, так что славный князь почти забыл о своем христианском имени. Имя же Давмонт отныне вызывало ужас. Небольшое селение попалось на пути Давмонта уже у самого Ревеля и, как всегда, было захвачено сходу. Воинов и всех защитников селения убили, тех же, кого можно было оставить в живых, оставили, взяли в полон. Кроме людей захватили муку и зерно, лошадей и телеги. Все это было на руку быстро богатевшей дружине. Каждый воин, без разницы, язычник ли христианин, все больше и больше уважал своего князя. Еще бы, ведь поход выдался на редкость удачным. Ни одного поражения псковичи не потерпели, преследовали и громили всех. Что же касается рыцарей, то те трусливо прятались за стенами Ревеля и Раковара. Прятались, исходя лютой злобой. Облачное перламутровое небо слегка подсвечивалось невидимым желтым солнцем. Было довольно тепло, правда, снег еще не таял. Главная площадь селения наполнилась народом. Сюда согнали всех пленных. Невдалеке, исходя искрами, догорали деревянные стены. Сквозь синеватый дым, стелющийся над вершинами сосен, виднелись серые стены замка, расположенного в верстах в трех к северу от селения. Кто смог, тот ушел под их защиту. Успели не все. «Пленные олдермены хотят говорить с тобой, князь», — доложил верный Гинтерс, отвлекая Давмонта от невеселых дум. «Я не хочу их видеть», — отмахнулся князь. «И слышать их не хочу. Они виновны в смерти Любарта». «Прикажешь отрубить им головы?» «Много чести! Повесить! Прямо сейчас и здесь же! На площади!» Давмонт не присутствовал на церемонии казни. «Вот еще! Много чести для всяких там!» Князь отправился подсчитывать трофеи, вполне справедливо посчитав это куда более приятным, чем смотреть на дергающиеся в петельках тела. Казнь же происходила буднично и быстро. Трех олдерменов, купеческих старейшин из Ревеля, некогда бывших со своими отрядами под стенами Раковара, повели к виселице, надели на шеи петли. Виселицу специально не строили, обошлись местной, случайно уцелевшей в огне пожарища. Кто-то из сотников зачитал приговор. Олдермены приняли свою судьбу стойко. Не просили пощады, не пытались вырваться, все равно не удалось бы. Просто когда пришел смертный час, гордо вскинули головы, а один с бритым красивым лицом завопил: «Прощайте, други! Прощайте! И не поминайте лихом! Да хранит вас!» Кто там должен был хранить попавших под замес жителей, сам Господь или Святая Дева, олдермен сказать не успел. Захрипел, задергался и затих, вытянувшись струною. В толпе пленных прошелестел горестный вздох. Женщины и дети заплакали. Лишь один отрок не плакал, сдерживался, крепко стиснув зубы. Его узкое, еще совсем детское лицо, обрамленное каштановыми локонами, скривилось от ненависти и горя. Синие глаза побелели, изо рта же вырвался сдавленный крик: «Отец!» Да, один из только что повешенных олдерменов, увы, приходился несчастному парню отцом. Что ж, бывает. «Ах, бедный Альбрехт!» Стоявший рядом высокий старик с растрепанной седою бородою, обнял парня за плечи. «Мужайся, мой мальчик, мужайся! И помни, на все воля Божья!» «Я отомщу!» Сузив глаза, яростно прошептал отрок. «Обязательно отомщу! И буду жить только ради этого!» «Тссс!» Старик тревожно оглянулся по сторонам. «Тихо, Альбрехт, тихо! Поверь, здесь многие могут донести!» «Пусть доносят! Трусы!» Пошел снег, мягкий, как вата. Каштановые волосы юноши быстро стали белыми, словно седыми. Тонкие губы, кривясь в едва сдерживаемом плаче, шептали: «Я отомщу за тебя, отец! Обязательно отомщу!» Давмонт вернулся в Псков в самом начале марта. Серый ненастный день взорвался ликующим колокольным звоном, на глазах превращаясь в праздник. Первыми ударили колокола Троицкого собора, их подхватили на колокольнях многочисленных местных церквей, в большинстве своем деревянных. Малиновый звон поплыл над Мирожским монастырем, грозной псковской крепостью. Весь честной люд ринулся на торговую площадь встречать возвратившуюся дружину. Спугнутые многолюдством и колоколами птицы, вороны и галки недовольно галдя закружили над кромом. Православный люд радовался, собакам-рыцарям наконец-то начистили морду, и по делам за все их обиды. Слухи о походе ходили самые разные. «Говорят, да в Монте князь сам Ревельград сжег. Да что там Ревель? Бери дальше. Ригу. Неужто и Ригу? Ригу, Ригу. Ага. Это что ж, братцы, Нарва теперь наша? Нарва-то Нарва. А Раковар? Говорят, ведь так и не взяли. Наш-то князь, да не взял. Гляньте, гляньте, православные. Едут. Вона, за леском показались. Да где? Да вон. Ты, паря, совсем уж ослеп. Точно, тетеря. Сам ты тетеря, ага». Колька шмыгой нос обиделся. Никогда его еще слепой тетерей не обзывали. Ладно бы глухой, но слепой — это что-то новенькое. О возвращении войска стало известно еще поутру. Прискакали в кром загодя посланные князем гонцы, принесли весть радостную. Вместе с другими псковскими мальцами Кольша побежал к западным воротам, еще иногда прозываемых немецкими. Отроки забрались было на стены, так их оттуда живо шуганула стража. Пришлось бежать к деревьям, а уж с них и смотреть. Вот первыми и заметили дружину, закричали, загалдели радостно. Особенно радостно было Кольше. После той жуткой истории с язычниками Давмонт княже не обманул, приставил парня к сыскным, под начало Теуна Степана Ивановича, обликом, к слову, больше напоминающего немца. Впрочем, в Пскове многие так ходили. Бороды стригли, подвивали усы, даже, случалось, завивали щипцами локоны. Кольша, правда, не завивал, и без того был лохматый, так что даже уши лопухастые не торчали. «Вон он, князь! Вон он! Давмонт наш! Защита и опора! Уже показал немчуре, где раки зимуют! Небось, теперь будут знать!» Давмонт нарочно сделал остановку невдалеке от города. Чтоб воины привели себя в порядок, почистили кольчуги и шлемы, выстроили бы в стройную колонну полон. Так вот и вошли в немецкие ворота под приветственные крики горожан. Впереди, на гнедом коне, сам князь в золоченом шлеме с поднятым забралом личиною, следом за князем бояре в сверкающих доспехах, за ними простые ратники в роскошных трофейных плащах да шубах, а уж потом нескончаемой вереницей пленники, и уже за ними вазы с немецким добром. А добра вышло, дай бог, каждому. Золотые и серебряные монеты, медь да олово в кованых слитках, укладах, драгоценная посуда, оружие, бочонки с красным и белым вином, увесистые кипы сукна. Это уже не говоря о зерне, о мешках с мукою. «Слава князю! Воинству псковскому слава! Во веки веков!» Всем было лестно. Давненько уже не удавалось вот этак вот прищемить рыцарям хвост. Последний, кому удалось, Александр Ярославич Грозные Очи, некогда прищучивший рыцари на хрупком весеннем льду Чудского озера. Так это когда было-то? Да и полон, и добычи Александр не взял. И что там греха таить? Вовсе не псковский он герой, где-то наоборот даже. Иное дело Давмонт, Тимофей княже. Пусть и литовец, и что ж, Псков его приютил и не пожалел о том ни разу. «Слава Давмонту, князю!» У широко распахнутых ворот князя встречали все именитые люди города во главе с посадником Егором Ивановичем и епископом Финогеном. За ними толпились бояре, старцы градские, игумен Мирожского монастыря Ферапонт и прочие священнослужители. «Рад видеть тебя в добром здравии, княже!» Посадник и епископ обняли по очереди всех спешившихся героев, самого князя, его воевод и бояр. «И тебе не хворать, Гюрята Степаныч!» «Козьма Никифорыч, долгие лета! Будь здоров, Федор Иванович!» Все они были теперь не просто бояре да воеводы, герои. Даже боярин Собакин, про которого все знали, что сволочь, и тот герой. А как же? Отстрел до стычек не увиливал, держался стойко. Ну а насчет того, как добычу делить, так это только еще предстояло. Одно нехорошее известие ожидало Давмонта в Пскове. Впрочем, назвать ли его нехорошим, недобрым или каким другим, все зависело от того, как на то посмотреть, принимать или не принимать близко к сердцу. Дело в том, что некий язычник Йомантас бежал. Тот самый черт, с помощью которого князь, а вернее Игорь, так надеялся узнать хоть что-нибудь о самом себе. Теперь вот не узнаешь. Бежал собака. Ушел, обхитрил караульных. Да никто его толком-то и не охранял, особенно после отъезда князя. Как бы то ни было, а известие о побеге Йомантаса особого впечатления на Давмонта не произвело. Как-то не до того стало по возвращению надежи и опоре Пскова. Под колокольный звон, а особливо после торжественного молебна, постепенно исчезало, испарялось, уходило из души князя языческое наваждение, нахлынувшее в походе под влиянием позорной смерти Любарта. Давмонт Тимофей вновь ощутил себя христианином. Мало того, христианином кающимся, грешником. Целыми днями Давмонт ходил по церквам и молился, молился, молился, строил храмы, жертвовал монастырям и пустыням изрядные средства. Духовник, отец Симеон, да Финоген-епископ нарадоваться на князя не могли. А как были рады духовные! Раньше-то новообращенный язычник к как-то особого рвения в святой православной вере не проявлял, исключая разве что самых первых дней, сразу после крещения. Нынче же, вот, настоящий духовный подвиг. Слава об особой набожности псковского князя быстро разнеслась по всем русским землям, вызывая у многих самое горячее одобрение, у иных же искреннюю зависть, а у некоторых и злобу. Давмонт не обращал ни на кого внимания. Молился, общался с духовными, посещал церкви и монастыри, а еще делал все для укрепления мощи Пскова. Строил стены и башни, задумал даже расширить кром, пригласив архитекторов из далеких фряжских земель. Так что, бежал ли Юмантас, не бежал ли, на все Божья воля. Тем не менее, князь на всякий случай объявил о побеге и назначил за поимку беглеца награду. Не маленькую, однако и не очень большую, на церкви и монастыри Давмонт жертвовал куда как щедрее. Степан Иванович Тиун, начальник сыскного ведомства, самолично составил словесный портрет сбежавшего язычника, не забыв упомянуть и масластое, вытянутое, словно лошадиная морда, лицо и оттопыренные уши. Упомянутый портрет был разослан грамотцами по всем городским воротам и корчмам, так что нельзя сказать, чтобы беглеца совсем не искали. Землю, правда, не рыли, ибо князь надежи не требовал. Он вообще в последнее время ничего ни от кого не требовал. Все молился, молился и молился. Многих в окружении великого литовского князя Войшелка Юмантас знал еще язычниками. При православном князе они, конечно, тоже стали православными, но так, немножко, краешком. Слегка христиане, но больше язычники, тайно, но неутомимо славящие древних богов. Эти-то слегка христиане и занялись интригами против бежавшего в Псков Даумантаса Давмонта. Занялись с благословения Войшелка, вполне справедливо полагавшего, что убийца его отца и малолетних братьев должен быть наказан. Повинен смерти есть. А уж каким образом повинен, то дело десятое. Вот бояре и действовали, призвав на помощь старых богов. Так и получилось, что великий князь Литовский, православный христианин, а исполняющие его приказы люди – самые закоренелые язычники. Иных-то в литовских пущах, почитай, что и не было. Молодого Криви Йомантаса тоже привлекли к делу. Кроме как поить молоком священных ужей, парень еще неплохо знал русский, тот его диалект, на каком говорили в Пскове. Это все и решило. Потеряв первую группу убийц, доверенное лицо Войшелка, боярин Таутвидас, с родовым прозвищем Дудочка Скудучай, неспешно отправил вторую и теперь уж верно подумывал и о третьей. Не мытьем, так катанем, ага. Йомантас, к слову, с побегом не торопился. Несмотря на свою молодость, он вообще не любил спешить, особенно в каком-нибудь важном деле. А еще молодой жрец очень уж дрожал за свою шкуру, и даже сидя в заточении, старательно продумывал, что бы такого рассказать Даумантасу. Что-то эдакое, необычное, якобы увиденное во снах. Парень далеко не глупый, Йомантас сразу понял, именно в них, в этих его снах, все и дело. Именно поэтому и пощадил его Давмонт князь. Увы, подобные необычные сны жрец видел редко, даже особенно их и не запоминал, потому что и запоминать-то было нечего. Не сны, а какие-то отрывистые картинки. Странно одетые люди, огромные дома, повозки без лошадей. Все это пугало. Йомантас даже пару раз принес в жертву богам трех белых куриц. Однако не помогло. Все равно так ничего и не понял в этих своих снах. Хитрый жрец знал лишь одно. Они как-то связаны с Даумантасом, которого он тоже видел во снах и запомнил. Самого князя запомнил, и его спутницу, или жену, красивую молодую деву в срамном одеянии, каких-то куцых штанишках, совсем не закрывающих ноги. Это кем же надо быть, чтобы вот так бесстыдно на люди выйти? Совершить побег оказалось легко. Легче, чем думал Йомантас. После отъезда князя и его верных людей к Раковару никто за узником особенно не следил, и запирали его на засов лишь на ночь. Все остальное время молодой жрец спокойно гулял по обширному двору и даже пару раз выходил за ворота. Правда, к обеду всегда возвращался, так что стражники и слуги к его виду привыкли. Особых надежд на то, что князя убьют в походе, Йомантас не питал, а потому сразу же после отъезда Давмонта принялся готовиться к побегу. Собственно, сложность представлял не сам побег, а то, куда потом деваться. Пробираться обратно в Литву что-то не очень хотелось. Скудучай боярин спросил бы строго, почему вернулся, не исполнив приказ великого князя. Почему подло убийца Даумантас до сих пор жив? И что мог ответить на то Йомантас? Литва не вариант. Нужно было искать что-то еще, скажем, Новгород или Владимир, Суздаль или даже Рига, Дербт, куда б не смогли дотянуться длинные руки великого литовского князя. Опять же, если какое-то время жить в тех местах, так надо бы прикинуть, на что. Одиночке не выжить, ясно, значит пристать к какой-нибудь ватаге, артельщикам. Куда и к кому можно податься изгою? Само собой, в послушники, в монахи. В монахи Йомантасу что-то совсем не хотелось. Все-таки он был жрец и побаивался мести своих древних богов. Да и скучновато в монахах, если уж откровенно. Работать во славу чужого бога, не покладая рук, денно и ночно молиться и класть поклоны – нет. Все это вовсе не привлекало хитрого парня. Податься в бродячие артели, к плотникам или каменщикам, так там работать придется, вкалывать, что тоже не хотелось. Да и дело жрец никакого не знал. Умел только возносить требы. И еще играть на маленьких деревянных колокольчиках скрабалай, с трещотками и без. Обычно Йоманта сыграл на таких по большим языческим праздникам, а иногда на свадьбах. Не худо так играл. Вот тогда-то парня и осенило. Как только про колокольчики вспомнил. Скоморохи. Вот куда и податься на первое время, со скоморожьей ватагой уйти. А там видно будет. Скоморохов Йомантас приметил еще на крещение. Кувыркались в масках, да вывернутых тулупах на площади, играли на дудках, пели. Дева там еще была красивенькая, светлые волосы, миленькая тонкая личика, большие голубые глаза. Где искать скоморохов, Йомантас знал. Да их и искать-то не надо было. Почитай, каждый день на торгу представления давали. За скоморохами узник и пошел. Посмотрел представление, да зашагал следом. Знал, ватажники люди вольные, а вот где те живут, не ведал. К радости беглеца скоморожье пристанище оказалось не так уж и близко от города. На берегу великой реки сложена была бревенчатая полуземлянка-избенка. Вокруг кусты густые, ольховник с вербой и совсем рядом лес. Собравшись с духом, постучался Йомантас в избенку, да с порога бухнулся на колени. «Не гоните, мол!» На вопрос, кто таков, отвечал то, что придумал. «Беглец с земель орденских, рыцари собаки примучили в конец. Вот и пошел по миру горе злосчастья мыкать. За приют готов все, что угодно, дровишки заготовлять и все такое прочее». «Дровишки мы и сами заготовим, ничто», — хмыкнула голубоглазая дева. «А что ты еще умеешь? Ну, песни петь или еще чего?» «На колокольцах играю», — жрец застенчиво опустил глаза. «Из дерева вырежу, да трещотки». «Трещотки и у нас есть», — живо заинтересовался скоморожий староста, потлатый, с кудлатой бородищей, почти до самых глаз. Все кликали его почтительно, старче. Однако слишком уж древним староста вовсе не выглядел. Даже вон патлы не седые, а черные. «Трещотки есть, и колокольцы сыщутся, правда, не деревянные, медные. А ну-кась, дайте-ка ему, ребята!» Сыграл Йомантас от души, как играл для богов, когда тем приносили жертвы. Скоморохам понравилось, лишь девчонка, Маруська ее звали, или еще Машенькой, хмыкнула, да попросила малость повеселее. Беглец не кабенился, плясовую сыграл. Так вот и приняли его в ватагу, маску-личину сладили, и стал бывший Криви с ватагой по дворищам таскаться, представления устраивать, на колокольчиках да трещотках играть. Не сказать, чтоб все это Йомантасу сильно по душе пришлось. Однако все ж сам себе хозяин. Не надобно думать, гадать, а ну как князь вернется, и что? Что еще он узнать захочет? Не вздумает ли казнить от греха? Булгарский купец Али Абдрахман сторговал почти четверть полона, пригнанного из ливонских и латгальских земель. Торговался, но особенно за ценой не стоял, не скупился, знал, за красивых мальчиков и юных светловолосых девственниц в Орде дадут такую цену, что окупится все. К тому же купец спешил. Скоро весна, растают все зимники, все пути дорожки, наступит распутица, и тогда уж жди, пока стает на реках лед, а уж потом лодочным караваном. Путь труден. Реки куда надо не текут, много волоков, переносов. Зимой-то напрямик, по наезженному санями тракту, куда как удобнее. Правда, холодно. Но тут уж приходилось терпеть. Брать с собой в сани жаровню и парочку молодых дев. А лучше мальчиков. Али Абдрахман ни теми, ни другими не брезговал, хотя имел четырех жен в славном ордынском городе Джукитау, что на Итиль-реке. Вообще-то юные девушки были торговцу куда более по душе, но мальчики-то лучше, потому как девы должны девственными остаться, за таких куда больше денег дадут. Хитер был купец, умен, деньги считать умел, и свои, и чужие. Вот и ныне, скупив часть полона, лично осмотрел всех, велев по очереди привести в разбитый на берегу шатер всех невольников. Девок заставлял раздеваться, лично осматривал, ощупывал и довольно цокал языком. Якши! Красивые нынче в полоне девы, светловолосые, светлоокие, вот только тощие, исхудали больно. Но так-то невелика беда, чай в пути-то и подкормить можно. Вложиться, чтоб потом заработать, первая заповедь любого удачливого купца. Красивых белокожих дев можно и на восках вести, чтоб ноженьки не натерли, да не замерзли. Остальные и пешком за санями побредут, невелики бояре. Вот и выбирал купец. Эту в сани, эту глазастенькую тоже. Насчет девственности рабынь Али Абдрахман не сомневался. Всех девушек еще на стадии покупки тщательно смотрел лекарь-табиб. Так, эту тоже в сани, а эти чернавки и пешком дойдут. Кто еще остался? Мальчики, любезнейший господин Али. Ну, давай мальчиков. Ты кого привел? Волос черен, как вороново крыло. Пешком пускай. Ага. Беловолосых да белоглазых что, нету? Нету, господин. Верный слуга Фартах поклонился, приложив руку к отвороту теплого зимнего халата. Еще один остался, но тоже не светленький, хотя кожа хорошая, белая. Ладно, поглядим. Купец щелкнул пальцами, с подозрением оглядывая введенного парня, совсем еще юного отрока с узким детским лицом и синим взором. Волосы, да, не светлые, какие-то рыжеватые, что ли. Но, в общем, снимите с него рубаху. Ага. И впрямь кожа белая, чистая. «Как тебя зовут, славный юноша?» — улыбнулся Али Абдрахман. Повторив вопрос по-немецки, Фартах хлестко ударил невольника по губам тыльной стороной ладони. «Отвечай, свинья, когда хозяин спрашивает! Или хочешь, чтоб с тебя содрали кожу?» «Меня зовут Альбрехт», — выдавил из себя парнишка. Слуга тут же перевел. «Его зовут Али Брехт, господин». «Надо же! Почти как меня!» Хохотнув, купец велел поместить юношу в вазок, невдалеке от его собственного. Отдав все необходимые распоряжения, Али Абдрахман велел готовиться к отъезду. Да все уже было готово, и вазы, и телеги, и воины. Купец даже нанял дополнительно две дюжины местных стражей. Не до конца пути и даже не до Твери, до Торопца только. По всему Пскову ходили слухи о каких-то ужасных разбойниках, что завелись в пригородных лесах по берегу реки Великой. Вот их-то и опасался купец, расчетливо наняв дополнительную охрану. Выехали еще засветло, едва только начало светать. Стоял небольшой морозец, и полозья саней и кибиток ходко скользили по зимнику, так что не приходилось даже погонять лошадей. Если б не пеший полон, так могли бы рвануть, так что уже очень скоро были бы дома. Если б не пеший полон. Ну а куда их было девать-то? Саней на всех не хватало. Так что в загородные леса добрались, лишь когда совсем рассвело. Славно стало. Покрытые серебристым инеем деревья, солнышко, хрустящий под полозьями снег. Задремавший было купец совсем проснулся и приказал привести к нему юных светлооких рабынь, чтоб пели песни, плясали в просторной кибитке и вообще всячески развлекали. Явившиеся невольницы покорно уселись в углу. Для танцев все же не хватало места, а песни они пели такие заунывные, что почтеннейший работорговец с досадой махнул рукой и, прогнав девок обратно, вспомнил о мальчике Али. «А приведи-ка, Фартах!» Мальчишка держался скованно, дергал тонкой шеей, косил глазами, словно угодивший в капкан волчонок. «Садись, садись, вьюнош!» — ласково велел Али Абдрахман. «Вот шербет, изюм, кушай. Овчину свою сними, у меня здесь тепло. Вот смотри, жаровня. Фартах, ты подложи еще углей, а потом ступай к себе. Ступай, ступай, когда понадобишься, позову». Подбросив в жаровню углей, тощий слуга, кланяясь, потряс редкою бороденкой и удалился, выпрыгнув из кибитки. Купец юному Альбрехту не понравился. Да и как может понравиться работорговец? Толстый, похожий на жабу, с круглой физиономией сварливой и алчной бабы, торговец все же показался человеком не злым. Отправив слугу, разговаривал с отроком ласково, угощал. Говорил что-то непонятное, сверкая масляными глазками. А потом вдруг прижал к себе, полез потными руками под рубаху. В ужасе отпрянув, Альбрехт схватил висевший на поясе работорговца купца кинжал. Красавица Рагнеда осадила коня на берегу покрытой снегом реки, поправив на голове беличью шапку. Окинула зеленым взором идущий по замерзшему льду караван, вазы и кибитки. «А людишек купчина прикупил богато», — хмыкнула юная атаманша. Горцевавшие рядом разбойники почтительно молчали. Лишь один, чернобородый мужик с угрюмым взглядом, напомнил о дополнительной страже. «Справились бы и со стражей», — Рагнеда презрительно усмехнулась. «Только этот вот караван нам ныне без надобности. Абдурахман-купец живым товаром торгует, ну отобьем. И где нам товар сей держать? Померзнут все, да и с продажи, Марокко. Нет, ордынцев лучше на подходе щипать, когда у них злато, да паволоки, да самоцветы. А живой товар что? Уходим пока. Сегодня еще тверские гости пожалуют, вот их и посмотрим». Атаманша схватила поводья, заворачивая коня к лесу, как вдруг кто-то из разбойников закричал: «Ой, краса наша, ты глянь, глянь только!» Рагнеда вмиг повернулась, сверкнув дивными изумрудными очами, и удивленно хмыкнула. «Похоже, бежит кто-то». «Небось, невольник из каравана сбежал. Смельчак. На верную смерть. Зимой-то. Вон, в рубашонке одной». «Чего ж не гонятся за ним?» «Так еще толком и не увидели. Да и нас верно боятся». «Ничего. Сейчас возьмут на стрелу. Ежели он до ракитника добежит, так и не успеют. Ой, гляди, гляди!» Беглеца, наконец, заметили. Полетели вдогонку бегущему стрелы. А тот молодец, рвался к ракитнику со всех ног. Единственное спасение, и то только на время. Потом-то все одно замерзать. Тем не менее, невольник уходил. Уже не достать было стрелою. Спрятался в густых зарослях, укрылся. Впрочем, тут же к ракитнику с гиканьем поскакали трое. «А ну, туда!» — сжала губы разбойница. «Туда, все живо! Поможем бедолаге! Ага!» Сечи никакой не случилось. Завидев разбойных, всадники бросились обратно к каравану, уже показавшему свой хвост где-то далеко на излучине. Беглец же... «Здесь, здесь он где-то, в кустах прячется. Ищите лучше, ага!» «Да вот же он, госпожа наша!» «Ой!» Спрыгнув с коня, Рагнеда всплеснула в ладоши. «Малой-то какой! Совсем еще отроче! Ты кто такой-то? Что-что? Альбрехт! Так ты немец?» Обернувшись, атаманша махнула рукой. «Давайте-ка его на коня! Да плащом накройте, вон, дрожит весь! Тоже мне, Альбрехт! Ага!»